«Так что там с ресурсом?» — самым светским тоном поинтересовался Семен, допивая чай. «Ри...» — батальон чуть не подавился. «Нашел, о чем спрашивать?» «Николай Васильевич Гоголь, записки сумасшедшего». Бывший ротный покачал головой. «Не иди легким путем, гимназист. Ищите странное, непонятное, нелогичное, как и велел нам товарищ Ким». Вырыпаев, едва сдержав стон, поставил недопитую кружку на подоконник и направился к столу. Зашелестела бумага. «Нелогичное, значит. Это сколько угодно». Письмо оказалось объемистым, на 4 листах. Неровные печатные буквы напоминали пехотную цепь, бредущую в 5-ю за день атаку. Неудивительно, ибо писавший помощник истопника Музея изящных искусств, бывшего имени Александра III, оказался фронтовиком-инвалидом. Он устроился на службу недавно, причем в очень горячее, несмотря на зимние месяцы, время. Вместо старого Цветаевского собрания, зачем пролетариату изящное искусство, в ближайшее время должен был открыться музей старой западной живописи. Постоянно прибывали новые коллекции, а с ними и сотрудники. В начале года в музее появился очередной новичок, заведующий одного из фондов, причем не сам, а с собранием раритетов из Румянцевского музея. «Игнатишин Георгий Васильевич», — не без труда прочел вслух батальонный. Ну и почерк. «Беспартийный, из бывших, по непроверенным данным, в 1919 году арестовался в ВЧК по делу Национального центра». «Так и сказано, по непроверенным», — наивно моргнул Семен. «Это мною сказано, в письме куда эмоциональнее. В общем, эти двое, автор и тот, что из бывших, сошлись на почве совместного распития чая, вроде как мы с тобой. И, как здесь написано, в процессе многократного чаепития...» В процессе многократного чаепития Георгий Васильевич Игнатишин поведал помощнику истопника, что благодаря знакомству с рукописями, хранящимися среди прочих раритетов в его фонде, он теперь знает, как добраться до некоего таинственного ресурса, значительно более мощного, чем ныне действующая Волховская и строящаяся Шатурская электрические станции вместе взятые. Ресурс имел название, но автор таковое запомнил не точно. Агата или даже Агатка. «Мадемуазель Агата Ресурс», — резюмировал Вырыпаев. А поскольку, несмотря на все уговоры, несознательный гражданин Игнатишин не захотел познакомить с этой многообещающей девушкой представителей соввласти, товарищ помощник истопника решил сигнализировать. В райкоме его завернули, вот он и отписал прямиком к нам. «А почему в научпромотдел?» — не понял ротный. «Это уж скорее в ГПУ. Хотя не стоит. Жалко гражданина Игнатишина». Виктор согласно кивнул. «В этой конторе он признается не только в знакомстве с упомянутой Агатой, но и в том, что он лично искусил прародительницу Еву и устроил всемирный потоп. На конверте есть приписка: энергетический и прочий ресурс. В канцелярии наверняка долго думали, а потом решили нас осчастливить. И что с этим делать? Как я понял, товарищ помощник истопника, человек настойчивый. Не ответим — отпишет на Лубянку». «Как пить дать?» — чуть подумав, согласился бывший ротный. «А то и сам туда пойдет. С гражданином Игнатишиным на веревке. А нам поставят скипидарный клестир с патефонными иголками за утерю бдительности». И бюрократическое отношение к письмам партийцев. Только что ему ответить? Чтобы съездил на канатчиковую дачу? А если... «Товарищ Тулак, у меня, кажется, идея». Вырыпаев прошелся взад-вперед по комнате, поглядел в окно, прищелкнул пальцами. «Точно. Слушайте, товарищ боевой приказ. Пункт 1. Сведения о противнике. Бывший музей имени Александра III находится в 20 минутах неспешной ходьбы. Погода хорошая, с утра светит солнце, температура не менее плюс 15 по Цельсию. Пункт второй. Наша задача. Следует быстро и эффективно отреагировать. «Отставить», — мотнул головой Семен, берясь за черную телефонную трубку. «Вопрос ясен, обсуждение отменяется. Только сначала надо оформить местную командировку, чтобы не подумали, будто мы в прогул ударились. Мне бы наглости побольше, я бы авто из цикистского гаража вытребовал». Машина не понадобилась. Погода и в самом деле была отменной, и прогулка до Цветаевского музея доставила молодым людям истинное удовольствие. По пути был разработан подробный план действий. С бдительного помощника истопника решили взять подписку о неразглашении и строго запретить самостоятельно заниматься ресурсом, отныне переданным в ведение научпромотдела Центрального комитета. «Не успокоиться?» Пригрозить парткомиссии и выговором с занесением. С несознательным Нагнатишиным следовало также поговорить, причем пожестче. Пусть впредь думает, с кем чьи гонять и сомнительные речи вести. И заодно разъяснить таинственную мадемуазель Агату. Кто да что, а если помянутая женского пола, то и адресок прихватить. Вдруг сгодится. На этой версии настаивал Семен Тулак. По его мнению, все было просто. Первое. Не чай они пили. Знаем мы этих истопников. Второе и главное. Недобитый интеллигент Игнатишин попытался описать знойный темперамент своей знакомой, а бдительный инвалид под воздействием того, что пили, все понял превратно. Как две электрические станции разом. Что ни говори, а ресурс. Батальон и не спорил, но и не соглашался, отговариваясь с тем, что при недостатке данных следует воздержаться от суждения, иначе будешь ничем не умнее товарища-помощника и стопника. Красный командир охотно болтал о всякой ерунде, помня, что именно в этих случаях собеседник расслабляется, и даже самая удачная маска начинает отставать от кожи. Не то чтобы не верил своему новому сослуживцу. Напротив, тот им очень нравился. Духом не падает, хоть и считай калека, рубаху на груди не рвет, подвигами меряясь, башковитый, соображалка на месте, не курит. Присматривался же больше по привычке. Если бы они оба устроились, допустим, истопниками, то и опаски было бы меньше. Но Центральный комитет не кочегарка. Вызвали, скажем, раба Божьего в кожаное ведомство, бухнули на стол папку с материалом и попросили со всей убедительностью «освещай». А про кого он напишет в первую голову? И ясное дело про тех, кто рядом. Лишнего в разговоре Краском себе не позволял. Ученый. Но мало ли какие подходцы имеются. На месте товарища в черной коже он бы собственное дело не закрыл, в архив бы не отправил. Вызвал бы самого себя повесткой, чайком напоил, а после бы и врезал про август 1919-го. «А скажи, мол, товарищ дорогой, где ты пребывал, пока южная группа кровью себе коридор к Киеву пробивала?»